Кроме такого ученичества и учительства у патера, кое-как продолжаемого курса игры в монастыре, и от поры до поры китайских коллоквиумов с настоятелем Гервасием, мы видим кнехта в это время занятым еще одной довольно большой работой. Он участвовал, чего последние два раза не делал, в ежегодном состязании вальдерской элиты. По условиям этого состязания надо было на основании 3-4 заданных главных тем разработать наброски партий. Большую важность придавали новым, смелым и оригинальным сочинениям тем, при величайшей формальной чистоте и каллиграфичности. Единственно в этом случае конкурентам разрешалось приступать к канон, то есть предоставлялось право пользоваться новыми, еще не вошедшими в официальный кодекс и сокровищницу иероглифов шифрами. Тем самым это состязание, которое и так-то наряду с большими публичными играми было самым волнующим событием в деревне игроков, превращалось и в соперничество наиболее сильных претендентов на новые знаки игры, и высочайшая, очень редко присуждавшаяся награда победителю этого соревнования состояла не только в том, что торжественно исполнялась его партия как лучшая кандидатская партия года, но и в том, что предложенные им дополнения грамматике и лексикону игры получали официальное признание, вносились в ее архив и язык. Однажды, лет 25 назад, этой редкой чести удостоился великий Томас фон дер Траве, теперешний магистр Луди. За его новые аббревиатуры для алхимического значения знаков зодиака. Да и впоследствии магистр Томас делал многое для познания и привлечения алхимии как интересного условного языка. Кнехт же на этот раз отказался от применения новых значений, которые у него, как, наверное, почти у каждого кандидата, нашлись бы в запасе. Не воспользовался он и возможностью показать свою приверженность к психологическому методу игры, что, собственно, было для него естественно. Партию он построил, правда, современную и личную по структуре и темам, но прежде всего прозрачно ясную, классическую по композиции и строго симметричную, лишь умеренно орнаментированную, старомодно изящную в разработке. Толкнула его на это, может быть, отдаленность от Вальдзеля и от архива игры. Может быть, слишком уж много сил и времени отнимали у него занятия историей. А может быть, он более или менее сознательно старался стилизовать свою партию так, как то более всего отвечало бы вкусу его учителя и друга, отца Якова. Мы этого не знаем.